Ты слишком спешишь, а еще ты слишком подвержен эмоциям. Это плохое качество для истинного воина. Поддаваться эмоциям могут только женщины. Недаром мы называем их слабым полом. Маогуй с вожделением посмотрел на статую. А настоящие бойцы должны быть холодны разумом. Как ты думаешь, почему главу северного клана прозвали холодом? Просто так, отнюдь, имей выдержку. На шее Акана перекатывались желваки, а сам он едва не пускал пар из носа. Имей выдержку, продолжал отчитывать его верховный идол. Зачем ты пришел сюда? Сказать мне, что все идет по плану. Я это и без тебя прекрасно знаю. Сказать, что тебе нужна верительная грамота. Хорошо, ты это сказал. Тебе стало легче? Не думаю. Ты решил этот вопрос? Нет. Маогуй холодно глянул на гостя. Возвращайся в северный клан и продолжай вести дела. У тебя их там в достатке скопилось. А насчет верительной грамоты предоставь эти заботы другим людям. Кулаки Акана сжались. Это жест заметил Маогуй. Но вместо того, чтобы преподать урок, внезапно смягчился. Сказал, давай поговорим по душам, ты еще слишком молод, мой возраст не в сравнении с твоим, я старше тебя раз так в 5, верно, и я многое повидал на этом свете, мудростью не обделен, так вот давай я этой самой мудростью с тобой и поделюсь, хотя бы самой крупицей, садись, старик указал на стул, Акан нехотя присел, выпьешь чего-нибудь, гость кивнул, Маогуй хлопнул в ладони и в зал в ту же секунду вбежал слуга, сделай нам травяной чай. «Будет исполнено». Слуга убежал и вернулся буквально через мгновение. В руках у него был небольшой глиняный чайничек и две чашки. «Мы сами справимся», — махнул ему рукой Маогуй, отпуская слугу. Тот немедленно испарился. Хозяин дворца разлил чай, жест невероятного уважения, предложил гостю. Акан, польщенный таким приемом, принял угощение. Чай оказался удивительно вкусным, тонкие нотки приятно играли на языке, раскрывая множество ароматов, гармонично сплетающихся друг с другом. Смакуя, выпили по чашке, налили по второй. «Понимаешь, Акан», — произнес Маогуй, отпивая глоток и рассматривая незатейливый рисунок на чашке. «Все у тебя будет, чего ты хочешь. Это я тебе говорю». При этих словах глаза Акана влажно загорелись. Северный клан, после того, как выполнил свою основную задачу, стал не нужен. «Именно так, не надо удивляться и смотреть на меня так, я говорю сейчас с тобой предельно откровенно, длань ветра разбита, у приграничных территорий и в округе все тихо, вот уже который год, насадить бы северному клану огородов да выращивать морковь, в мире и покое, не заботясь ни о чем, но вот холод, неспокойная его душа, не стал этого делать, наверное, в этом была и наша ошибка, альянса декады, ошибка», одними губами произнес Акан, глядя на старика, именно, мы дали холоду слишком много власти. Власти, не мог сдержать удивление Акан. При всем моем уважении, но он ничего не мог сделать против альянса декады, устав это четко регламентирует. Власть в другом. Для борьбы с дланью ветра альянс декады дал ему слишком много средств, техник эликсиров, практик. Холод, надо отдать ему должное, умело воспользовался этими знаниями, за достаточно короткий промежуток времени создал мощную армию из бойцов, развитых до достаточно высоких ступеней развития, например, таких как ты. Маогуй мягко улыбнулся, а сила – это власть, нельзя все отдавать в одни руки. Но альянс декады создал император и он решил, что любое решение альянса будет приниматься большинством, и альянс испугался длани ветра решил снабдить холода практически всем, что у него было, лишь бы избавиться от проблемы. Глупость какая, я был против этого, но тогда я был в меньшинстве, а теперь, Маогуй сделал паузу, хитро улыбнулся, отпил чай, теперь времена меняются, я голосовал против назначения холода главой северного клана, однако голоса остальных идолов декады пересилили, холод своенравный, неуправляемый, нельзя было ставить его на такой пост, в конце концов это могло печально окончиться, впрочем, я позаботился об этом, Акан не насмелился уточнить, что он имеет в виду, слишком высокого ранга был сидящий перед ним, альянсом декады, пока еще что, он сделал акцент на слове «пока» по-прежнему управляет десятка идолов, лучших мастеров боевого искусства, и все решения принимаются коллегиально, голосованием, Маогуй скривился, будто съел что-то горькое, однако это ненадолго, Акан понятливо кивнул, поэтому северный клан с прежним руководителем нам не нужен, нам нужен другой северный клан, преданный мне, и я надеюсь на твою преданность, безусловно, выпалил Акан, я вам предан, Старик пристально посмотрел собеседнику прямо в глаза, удовлетворенно покачал головой. «Вот и хорошо, но ты должен быть не только предан мне, но и выполнять мои поручения». «Так я и», — начал Акан, удивленно глядя на старика. «Не совсем», — покачал тот головой, отпивая чай. «Я сказал тебе, что сделать, я выполнил то, что вы сказали», — ледяным тоном ответил Акан, и добавил. «Я убил Холода, но ты пощадил мальчишку, он не представляет опасности, ты пожалел его», — чеканя слова, — сказал Маагуй. Его лицо мгновенно изменилось, стало хмурым. «Пожалел, дай угадаю», — видел собственными глазами, как этот сопляк рос, как делал первые шаги, как учился первым приемам. «Прикипел ты к нему, вот и пожалел», — размяк. «Я, молчи», — могильным голосом прошептал Маагуй. «Ты допустил непростительную ошибку». От слова «непростительную» Акан вздрогнул. «Я дал тебе в помощь четверку воронов, невероятных бойцов клана Ши, а ты даже с ними не смог сделать все как положено. Роль четверки воронов в этом деле преувеличена», — холодно произнес Акан. Маагуй пристально посмотрел на гостя, потом рассмеялся. «Преувеличено, да если бы не они, ничего бы у тебя не получилось. Ты не смог бы одолеть Холода». Эти слова заставили Акана в гневе стиснуть челюсти. Этот жест заметил старик и довольно покачал головой, наблюдая такую реакцию, упиваясь ей, подливая масла в огонь и смотря как полыхают яростью глаза Акана. «Твой уровень развития высок, но не выше Холода. Тот, не будь дураком, прокачивал себя круглые сутки, используя все ресурсы, которые предоставила ему декада. Так что не льсти себе, четверка воронов и только она смогла реализовать то, что было задумано. Как вам будет угодно», после некоторой паузы произнес Акан. Ярость полыхала в груди Акана и ему понадобилось время, чтобы унять ее. «А вот наследник клана жив, это очень сильный промах, пойми, это не моя прихоть, мне он безразличен, тем более после того, что ты сделал с ним». Глаза Акана блеснули вновь, откуда Маагуй знал об этом. «Доносчики, ну конечно, четверка воронов уже все рассказала ему, до последней мелочи, неудивительно, но получить верительную грамоту на наследование северного клана со всеми 10 печатями не удастся, альянс не пойдет на это. Это старичье непременно вспомнить о пацане и вполне справедливо укажет на него, как на законного наследника. И это проблема, большая проблема, но все можно исправить». «Как?» — одними губами произнес Акан. «Ты должен найти этого мальца и сделать то, что должен был сделать раньше». Старик наклонился к гостю чуть ближе, в самое лицо прошипел. «Убить». Акан некоторое время смотрел Маагую прямо в глаза, в которых, казалось, на самом дне, блистают молнии. Гость хотел сказать, что поиск сына Холода – это абсолютно глупая трата времени и силы, и что в этом нет никакого смысла. Что пацан, скорее всего, давно где-то погиб, нарвавшись на дорожных бандитов или от голода. Что есть гораздо важнее дела, которые сейчас надо делать, в том числе по северному клану. Но промолчал, лишь кивнул, произнес: «Я все сделаю как надо. Разрешите идти?» «Иди», — махнул старик рукой. Акан встал, низко поклонился, и вышел из дворца, в последний миг холодно глянув на пятиметровую статую. Маагуй проводил его взглядом, недовольно фыркнул. Потом перевел взгляд на статую. Мягкие изгибы, два бугорка молодых грудей, еще не налитых полностью, манящий, сводящих с ума. «Тай!» — крикнул Маагуй, потирая подол халата. В зал вошел слуга. «Чего изволите?» Маагуй некоторое время размышлял, не направиться ли в ванные комнаты с наложницами, но отверг эту мысль. «Не до этого сейчас, много еще дел. Бани, вечером. Сейчас, работа. Да и настроения нет после встречи с Аканом. Что там по новостям? Давай, читай». Слуга развернул толстый свиток и принялся читать обстановку по империи. Глава 11. Открыл глаза. Полумрак, сумрачные тени и пыльная тишина, сквозь которую иногда прорывались глухие звуки, словно капли воды. Кап-кап-кап, странное ощущение покоя. Ничего нет, ни воспоминаний, ни тревог. Кто он? Где он? Что случилось? Проснулся? Спросил вдруг женский голос. Но этот вопрос был не будничным. В голосе отчетливо послышали тревожные нотки, словно он не должен был просыпаться. «Я», — прохрипел парень и вдруг удивился собственному голосу. Он был скрипучим, словно давно уже не разговаривал. «Лежи». Мягкие теплые руки не дали ему подняться. «Не вставай, тебе пока нельзя, слишком слаб. Я позову Вэньхуа». Парень хотел сказать, что не знает никакого Вэньхуа, но промолчал. Слабости в самом деле была во всем теле такой, что едва хотелось шевелить губами. Девушка ушла, он даже не успел рассмотреть ее, лишь увидел смутный силуэт, мерцающий сбоку. Зрение было плохим, все плыло перед глазами. Ожидая, когда придет загадочный человек, парень принялся изучать место, где сейчас находился. Какая-то хижина, не самая богатая. Но что же случилось? Почему он здесь? Воспоминания упорно не хотели возвращаться к нему. Вскоре парень бросил эти попытки, устал. Проснулся, раздался уже другой голос, скрипучий, старческий. В комнату вошел старик. Парень внимательно рассмотрел его. Дырези в глазах белый балахон, недорогой, из суконной ткани, но ухоженный. Руки спрятаны в рукава, на ногах деревянные скамеечки с пеньковыми ремешками, еще одна характерная черта бедняка. Лицо старика было вытянутым и худым, под тонкими губами двумя белыми линиями виднелись усы. Чувство угрозы и опасения он не внушал. «Проснулся», — повторил старик, подходя к парню. «Меня зовут Вэньхуа, я лекарь, ты находишься в моем доме. Что я здесь, кто я? Когда мы нашли тебя, идущим в бреду по выселкам деревни, ты говорил, что тебя зовут Асгард», — произнес старик. «Асгард, верно, его зовут Асгард». «Необычное имя», — улыбнулся старик. «Верно, необычное. С языка древних оно переводится как «путь неба», — добавил Вэньхуа, и парень удивленно глянул на него. «Откуда он знает язык древних, Асгард?» — прохрипел парень, и смутные воспоминания начали вспыхивать в голове. Но ни одно из них не было радостным, все покрыто какой-то грязно-кровавой пылью. «Меня нашли, верно?» — кивнул старик. «Ты еле передвигал ноги, но упорно шел, словно от кого-то убегая. Первое время на твои ноги невозможно было взглянуть без боли, так они стерлись и покрылись кровавыми мозолями. Ты находился в каком-то странном бредовом состоянии, все время повторял что-то невнятное, и только имя мы смогли твое разобрать». Вэньхуа сел рядом с парнем. «С тобой что-то случилось, но это явно не внешнее воздействие. На тебе не было свежих ран или синяков от ударов, но выглядел ты так», — старик задумался, — «будто тебя великан прожевал и выплюнул. Вот наши местные и притащили тебя ко мне. Думаю, ты долго плыл по реке, некоторое время ты до дрожи боялся воды даже в стакане». Представившийся Вэньхуа пристально посмотрел на парня, вкрадчивым голосом спросил: «Ты помнишь, что с тобой случилось?» И этот вопрос, такой простой, но, кажется, подкрепленный какой-то неведомой магической силой, заставил Асгарда вспомнить все. Это было как удар, резкий, протрезвляющий. Картинки сменялись одна за другой: северный клан, предательство, смерть отца, побег, охота, цирк и вновь смерть, страшная, черная, с прожилками красных брызг крови. Парень не смог сдержать стона. «Все понимаю», — кивнул Вэньхуа и отошел в сторону, не мешая парню исторгнуть свое горе. Когда слезы закончились, старик вновь подошел к парню, протянул ему кружку с водой. «Выпей». Асгард выпил. «Я...» «Не надо слов», — мягко покачал головой старик. «Оставайся тут сколько нужно, наберись сил, приди в себя. Я не гоню тебя и все понимаю, тем более ты так долго лежал». «Долго лежал?» — настороженно переспросил Асгард. «Верно, целый год». «Что?» Удивлению парня не было предела. «Год, верно. Местные сначала даже говорили бросить это дело, выхаживать тебя, безнадежное оно. Говорили, что ты одурманен какой-то магией и нет пути назад. А потом уже и забыли даже, что ты у меня. А я выхаживал, мне несложно. Вот так год и прошел, и ты вдруг ровно через год очнулся. Вот такие чудеса». Старик сипло хохотнул. «Год», — ошарашенно произнес Асгард. «Не может быть, целый год». Парень не сразу поверил в сказанное, и лишь когда подошел к ведру с водой и глянул на свое отражение, охнул. Времени и в самом деле прошло много, на голове отросла довольно большая шевелюра, которую пришлось даже подтянуть шнурком, чтобы не лезло в глаза, а лицо, оно постарело даже не на год, лет на 7. Слишком много испытаний выпало на долю парня, в голове не укладывалось. А что произошло за этот год? Что стало с северным кланом? Что стало с миром? Казалось, за это время сменилось все. Кто знает, может, так оно и есть. «Северный клан», — выдохнул парень. «Слышал о том», — покачал головой старик. «Очень далеко отсюда находится. Именно благодаря ему и была откинула секта Длань Ветра, будь она неладна». Старик стиснул в злобе челюсти, топнул ногой. Асгард вопросительно глянул на старика. «Эти нелюди когда-то давно побывали и на этих землях. Грабили, насиловали, убивали. Каждого жителя затронула трагедия, которую они принесли с собой», — пояснил свою реакцию Вэньхуа. Асгард понимал его. Много раз он видел тех людей, которые пострадали от этой секты, Старик был не исключением. «И теперь длань ветра вернулась», — произнес старик, задумчиво глядя в окно. «Что?» Асгардаш подскочил на месте. «Вернулась?» «Да», — вздохнул старик. «Плохие вести идут с западных регионов. Там опять кровь течет рекой, горят деревни и города». На этот раз длань ветра стала еще злобней, словно желая отомстить за свое изгнание. «А ты знаешь про них?» Старик глянул на Асгарда. «Он знал. Он знал все, что касалось изгнания секты. Потому его отец был тем, кто это сделал. Это была страшная и великая битва. Каждый, кто был призван или пошел добровольцем в армию, знали, их имена войдут в историю, про них будут слагать легенды, песни и оды. Потому что предшествовавшие этой битве события были долгими и ужасными. Все началось 140 лет назад. Тогда-то и появилась секта Длань Ветра. Никто точно не знал, кто был ее основателем, откуда секта раздобыла невероятные техники и где тренировалась, прежде чем достичь такого пика развития. Секта словно бы появилась сразу, из ниоткуда, и сразу же начала убивать и грабить, грабить и убивать, погружая мир во мрак. Жизнь людей превратилась в кошмар. Мастера боевых искусств пытались остановить распространяющуюся заразу, но неизменно терпели поражение. Их ошибкой было то, что они хотели сделать это в одиночку, мечтая о славе и высоких рангах. Глупцы. Как оказалось, секту нельзя победить просто так, с наскока, тем более одному. Это озарение пришло запоздало, когда множество видных и известных мастеров уже пали от рук противника. Чтобы предотвратить разруху и остановить длань ветра, император созвал мастеров империи, и они создали альянс Декады, могучий орган управления, в чьих руках оказалась почти вся библиотека империи, все техники и рецепты эликсиров. 10 великих мастеров боевых искусств, 10 старцев, чьи имена в свое время гремели на всю империю, теперь обладали невероятными знаниями. Альянс Декады в свою очередь создал Северный клан, который должен был противостоять Длани Ветра, особенно на северных уездах и территориях империи, где секта особенно много и жестоко бесчинствовала. Лидером клана стал отец Асгарда, великий мастер Холод. Альянс Декады оказывал ему всяческую поддержку, и клан вскоре собрал в своем арсенале огромное количество эликсиров и техник. Видя, что перспективы у клана достаточно высокие, туда потянулись ученики и неофиты, желающие примкнуть к нему. Холод брал всех. Клан рос, расширялся, возле него образовался небольшой город. Тот самый, откуда Асгард бежал, а жители, желающие заполучить кругленькую сумму денег, преследовали его словно псы. Опорой клана стала четверка великих воинов, так называемые столпы силы. Отец нашел их сам, в различных деревнях и поселениях, самых способных учеников, воспитал и выучил сам, дав необходимые знания, каждого развив в том направлении, которое было сильной его стороной. Это были великие воины. Асгард знал каждого лично. Анатара – огненный мастер, чьи умения управлять с пламенем могли только поражать. Это был первый боец, которого отец взял к себе в приближенные, и именно Анатара посоветовал ему создать столпы силы, чтобы было на кого положиться. Дуб – адепт земли, прямолинейный здоровяк, чем-то и в самом деле напоминающий кряжестое дерево. Всегда ходил с повязкой на одном глазу, но Асгард точно знал, что тот глаз был в порядке. Эта странность не давала парню покоя, но правды он так и не выяснил у адепта. Коготь, мастер меча, едва не достигший уровня лорд в своем умении, но не прошедший последнего испытания, о чем всегда спокойно говорил, что это поражение открыло для него новые горизонты. Иакон, говорящий с ветром, мастер заклинатель на стадии развития, самый сильный из всей четверки, предатель. Асгард стиснул кулаки. Все они клялись в верности Холоду, своему учителю, но вышло иначе. Именно эта четверка и сопровождала отца в тот великий поход, когда армия Северного клана выдвинулась против секты Длань Ветра. Разведчики прознали, что секта разбила лагерь в 30 днях пути от клана, в ущелье Дракона. Но что эти расстояния тем, кто переступил стадию пробуждения силы? Даже на первых уровнях стадии трансформации бойцы могли передвигаться гораздо быстрее, не то, что обычного человека, но даже лошади. Некоторые и вовсе ради смеха обгоняли пущенные стрелы. До ущелья Дракона добрались достаточно быстро. Разведчик и в самом деле не соврал. Там, между двух исполинских черных скал, был разбит лагерь заклятого врага. И даже не нужно было взывать к читающему заклятие, чтобы понять, насколько сильна секта. Но не только это смутило прибывших. Боевые искусства, которыми обладали сектанты, были незнакомы воинам Северного клана. А когда не знаешь точных сил противника, готовься к потерям. Достаточно быстро вычислили и самого главаря Длани Ветра. Его уровень развития был высок, невероятно высок, но это не испугало холода. Он разработал хитроумный план и немедленно отдал все необходимые команды. Бой произошел крепкий. Обманки и уловки, которые применил холод, сработали идеально. Секта была разбита, а сам главарь, гигант под 3 метра ростом, бежал. Северный клан возвращался домой победителем. Их встречали героями. Им и в самом деле посвящали оды, а министрели пели хвалебные песни. Угроза миновала, и северный клан вскоре превратился в тихую гавань, где каждый знал, тут безопасно. Клан собрал последователей и получил признание. Холод возвысился в глазах людей, а четверка столпов силы стала теми, кому подражали дети в своих играх и кем хотели стать, когда вырастут. Асгард стиснул от злобы челюсти. Где же была эта четверка столпов силы, когда случилось предательство? Парень задавал себе этот вопрос уже не один раз. Неужели и они предали? Тогда почему не грызутся сейчас за трон? Почему затихли? Или произошло что-то другое? Акан уничтожил их? Нет. Против тройки даже он не смог бы выстоять. Тогда что? Что случилось с ними? Стараясь припомнить, когда последний раз видел дуба, Анатару и когтя до восстания, Асгард долго ломал голову. Давно. И в самом деле они словно бы пропали, и некоторое время их нигде не было видно. Отец все эти недели был только в сопровождении Акана. «Насколько далеко находится клан?» – спросил Асгард, выныривая из воспоминаний. Старик пожал плечами. «Точно не знаю, но далеко. Очень далеко. Сколько же я шел?» – сам себя спросил парень. «Как смог дойти до всеми забытого захолустья и за целый год пребывания тут в бессознательном состоянии?» Так и не попасться следопытом и охотником, или про меня уже забыли, целый год, за это время многое могло измениться, одни вопросы, на которые нет ответов. Асгард огляделся, старик сказал, что является лекарем, а значит может ему помочь, но прежде, чем задать самый главный вопрос про меридианы и узлы, он спросил, вы ведь знаете, что со мной произошло, смотря, о чем ты говоришь, хитро прищурился Вэньхуа. Асгард не мог выразить словами то, что было внутри. Он смотрел на старика, и ему казалось, что под маской добродушного и слегка простоватого человека прячется кто-то очень могущественный, всезнающий. Там, в цирке, у меня был провал. Я находился в черном тумане, было тяжело подобрать нужные слова. Асгард говорил словно бы сам себе, что-то черное и одновременно кровавое. Оно заставило меня, нет, помогло, я убивал. В цирке, непонимающе переспросил старик, туман, кажется, я понимаю, что ты описываешь и о чем говоришь. Вэньхуа мягко улыбнулся. Что? Что это было? Тот кровавый туман, который окутал меня. Прорыв, сухо ответил старик. У тебя были боевые навыки, я ведь прав, тебя лишили возможности продолжать развивать их, но стремление осталось, и воля. Она и дала тебе прорыв, особое умение, правда весьма специфичное. Асгард слышал про прорывы. Они случались у тех, кто упорно, до маниакальности, занимался развитием своих боевых способностей. Как сказал бы учитель Лисаму, любивших сухой канцелярский язык, прорыв – это та сфера и область навыков, которые у бойца особенно развиты, к которым он имеет наибольшую предопределенность и расположенность. Прорыв мог случиться на любом из этапов развития, будь то ступень пробуждения силы, трансформации или пребывания. Для некоторых прорывов требовались магические камни, артефакты или сложные эликсиры. Некоторые умения приходили сами. Различают 5 уровней прорыва. Адепт, мастер, лорд, патриарх, бог. Даже самый могущественный из столпов силы Акан обладал прорывом заклинателя на уровне мастера. Про бойца, имеющего прорыв выше этого уровня, Асгард даже и не слышал. Да и был ли он? У тебя случился прорыв крови, очень редкий навык и весьма опасный, пояснил Вэньхуа, нахмурившись. Твой уровень, кровавый лорд, что? Уже в который раз воскликнул Асгард. Казалось, что старик его разыгрывает. «Лорд, это смешно. Ну отчего же?» Очень серьезно произнес Вэньхуа, и парню стало не до смеха. «Уровень лорд, и в этом нет ошибки». Асгард мысленно воззвал к читающему, и тот подтвердил информацию старика. «Прорыв, кровь, уровень, лорд. Этого просто не может быть», прошептал парень. «Такой уровень, слишком высокий». «Да, я тоже сначала удивился». «Все-таки у тебя только самые начальные показатели по боевым искусствам», — сказал старик, и уточил. «Были. Но потом я полистал кое-какие свитки, почитал манускрипты известных теоретиков и понял, что прорывы не совсем связаны с уровнем развития бойца. Тут важно другое — воля. Только она может дать бойцу какой-то прорыв, к которому он сознательно или подсознательно стремился. Ты, старик деликатно кашлянул, стремился к чему-то кровавому, и это совпало с пиком твоих эмоциональных и душевных переживаний. Месть, понял Асгард, она была его волей, его единственным, что тащило и давало сил для жизни дальше. И тогда, в цирке, когда случилась трагедия, прорыв окончательно сформировался и высвободил то, что копилось внутри. И чем больше это стремление, продолжил Вэньхуа, тем больше будет итоговый выплеск. Старик пристально посмотрел на парня, тихо произнес: «Что-то страшное случилось в твоей жизни, раз ты получил такой навык». Асгард не ответил, только опустил взгляд в пол. Говорить о прошлом не хотелось, и старик это понял довольно быстро. «Ты отдохни лучше», — сказал он, кивнув на кровать. «Силы надо восстанавливать». «Нет», — вдруг резко произнес Асгард. «Мне нужно идти». «Зачем?» — удивился старик. «Ты еще слишком слаб». Но парня было не остановить. Он помнил слова другого старика, который назвался Скворцом и который спас его от удара броска тысячи скорпионов, полученного от четырех загадочных всадников. Скворец подсказал Асгарду, куда следует идти, чтобы вновь обрести внутренние меридианы и узлы, чтобы продолжить совершенствовать свои боевые навыки и убить Акана. Одним прорывом, пусть и такого высокого уровня, врага не одолеть. Скворец назвал ему деревню и старика, который поможет. Асгард шептал эти два заветных имени столько раз, что они невольно пришли сейчас на ум. Деревня Кота, человек по имени Биаль, Кота и Биаль, его спасение. «Куда ты собрался?» – не унимался старик, пытаясь обратно уложить на кровать Асгарда. «Мне нужно найти деревню Кота. Срочно найти Кота». Старик переменился в лице. «Так чего же ее искать?» – он усмехнулся. «Ты как раз в ней и находишься». «Что?» – Асгард даже на время перестал сопротивляться. «Ты находишься в деревне Кота. Уж не знаю, сам ли пришел, или тебя привели сюда высшие силы, но ты там, где тебе нужно. А вы?» – вдруг еще более ошарашенно произнес Асгард, осматривая уже по-другому хибару старика. «А я лекарь в ней», — улыбнулся старик, Вэньхуа. «Но местные, не привыкшие к таким сложно выговариваемым именам, называют меня иначе, Биаль, что с их местного наречия так и переводится, лекарь». «Вы, Биаль?» — прошептал одними губами Асгард. Парень смотрел на старика и не мог отвести взгляда. «Вот он, его спаситель, кто поможет вернуть утраченное. Ну, мое настоящее имя, как я тебе уже говорил, Вэньхуа, а Биаль – это всего лишь вы». Парень бросился к старику, обнял его, потом припал к ногам. «Прошу простить мою несдержанность». «Ну что ты?» – засмущался тот и попытался поднять парня. «Ты чего? А ну поднимись. Или тебе плохо? Силы покинули тебя?» «Нет, я в порядке». Асгард поднялся. «Просто, я искал вас, очень долго искал. Видимо, очень сильно я тебе понадобился», – улыбнулся Вэньхуа. «Раз ты ко мне через такие расстояния, да еще в таком состоянии пришел». «Именно так», — подумал про себя Асгард. «Все так», — он потерял сознание, но глубинная память и воля заставили его идти вперед. Боги, сколько же он шел, и как это выглядело. Ведь он мог в любой момент попасться охотником. Не попался, а мог просто утонуть в речушке, в которую упал, когда потерял сознание. Но дошел, и вот он тут, где и хотел быть. «Я пришел, чтобы попросить вас о помощи», выдохнул Асгард. «Одна надежда на вас, только вы сможете мне помочь». «Ух», нервно выдохнул старик. «Не успел ты еще все рассказать, а уже нагнал столько ответственности, что я аж взмок и разволновался. Вон, ладони мокрые». Вэньхуа принялся обдувать себя старым побитым молью веером. «Только вы можете помочь восстановить мои меридианы и узлы», выпалил Асгард. Веер старика замер. «Что? Настала пора удивляться хозяину дома. Один лекарь сказал мне, что только вы сможете помочь мне». «Нет», — закачал головой старик, — «ты все путаешь». «Я не путаю, я точно в этом уверен, он». «Асгард, послушай», — старик глянул парню прямо в глаза. Повисла гнетущая пауза, а потом Вэньхуа произнес слова, которые врезались в голову Асгарда словно удары молота. «Я не смогу помочь тебе восстановиться». Глава 12. «Почему?» — одними губами прошептал Асгард. Казалось, он не понял до конца произнесенных стариком слов. «Почему вы не можете мне помочь? Я не маг и не волшебник», – пожал тот плечами. «Я не умею сотворить такие заклятия. Это уровень, это очень высокий уровень». «Как? Но мне же сказали. Сказать можно все, что угодно», – оборвал его Вэньхуа. Голос старика дребезжал, хозяин дома был раздражен. «Вы не хотите мне помогать?» – напрямую спросил Асгард, глянув на старика, и попал точно в цель. Вэньхуа фыркнул, отчего его белые длинные усы встрепенулись. Старик отвернулся. «Я, понимаешь, Асгард», Вэньхуа тяжело вздохнул, «врачевание меридиан, я подчеркиваю, что именно врачевание, а не создание новых, это невероятно сложный процесс, он проходит не за один раз и не один день понадобится, чтобы вернуть былое. Я готов ждать, ты не понимаешь, вам нужны деньги», — холодно спросил Асгард. «У меня их нет, по крайней мере сейчас, но они будут, и я даю слово, что достойно вознагражу вас, сколько вы хотите». «Дело не в деньгах», — устало покачал головой старик. «А в чем же тогда?» «В твоем прорыве», — после паузы ответил Вэньхуа. «В прорыве?» — не понял парень. «Что с ним не так? Это же напротив хорошо, значит, у меня есть воля и желание идти цели». Кровь издревле считалась темной составляющей всех магических практик. Выбор именно этого направления, пусть и бессознательный выбор, это не очень хороший знак. Ты можешь встать не на тот путь и не на ту сторону, и сделать очень много плохих дел. Что вы имеете в виду? Желая обрести вновь то, чего был лишен, ты можешь навредить не только себе, но и другим. Именно так, не стал уклоняться Асгард. Именно этого я и хочу, он говорил ледяным тоном. Парень смотрел на старика таким взглядом, что тот невольно опустил глаза в пол. «Я хочу отомстить тому, кто убил моего отца и мать, тому, кто покалечил меня, тому, кто отобрал то, что принадлежало нашей семье, ни больше и ни меньше. Вот и все. Я хочу справедливого суда. Разве я не прав? Остановишься ли ты после того, что задумал?» Сила кружит голову, пьянит, и порой сложно остановиться. «Это не про меня, не зарекайся». «Что же тогда делать?» – спросил парень. «Что вы предлагаете? Смириться?» «Нет, я не готов смириться с тем, что произошло. Потому что если принять это, то тот, кто это сделал, будет и дальше творить подобное. Так что я не остановлюсь. Не хотите мне помочь? Я найду другого мастера». Повисла долгая мучительная пауза. «Давай поступим так», – наконец произнес старик. «Ты останешься в Катане на некоторое время. Это необходимо», – видя взгляд Асгарда, поспешно добавил старик. «Тебе нужно восстановиться, чтобы начать сращивать меридианы. Не все так сразу. Я буду наблюдать за тобой и приму решение по истечению необходимого времени. Согласен на такое условие? А разве у меня есть выбор?» Понуро ответил Асгард. «Вот и хорошо», — облегченно выдохнул старик. Асгард остался в Ката. Первым делом он познакомился с людьми и довольно скоро понял, что они все добрые и отзывчивые. Видя, что Асгард, который пролежал без сознания целый год, вновь пришел в себя, они собирались у дома Вэньхуа, чтобы поглазеть на чудо. Парень никому не отказывал в приеме и выходил из комнаты, чтобы пожать каждому руку. Парень не распространялся о том, кто он такой и откуда пришел. Старик Вэньхуа тоже особо не распространялся. Сошлись на том, что Асгард ничего толком не помнит. Во всем теле была слабость. Столь длительное пребывание в лежачем состоянии сказалось не в лучшую сторону. Вэньхуа время от времени приносил Асгарду настойки, которые придавали сил. Также парень не забывал и про тренировки, правда, получалось делать только небольшие уроки, часто останавливаясь и пережидая, когда утихнет боль в теле. Восстановление проходило довольно быстро, и парню не терпелось узнать, когда же старик вынесет свой вердикт. Но Вэньхуа медлил. Он подолгу закрывался в своей комнате, шуршал там свитками и о чем-то сам с собой тихо говорил. На любые вопросы неизменно отвечал, что ему некогда, и быстро убегал куда-нибудь. В конце концов Асгард отстал от него. Внутренний парень уже смирился с тем, что особой помощи ждать не придется. Едва силы восстановятся, едва парень сможет держать оружие и идти, то он двинет в путь, искать того, кто сможет ему помочь. Осторожные попытки выведать у местного населения новости о том, что произошло за этот год, ни к чему не привели. Народ здесь жил обособленно, никуда не выезжая и за новостями не следил. Рассказаны были только местные слухи и пересуды. Кто-то даже рассказал сильно перевранную историю про смерть Холода, главы северного клана, но из той истории Асгард ничего дельного или нового не узнал. От скуки и не зная, куда себя подать, Асгард обратился к Вэньхуа с просьбой почитать что-нибудь из его манускриптов или свитков, если это возможно. Старик долго и пристально смотрел на парня, потом все же разрешил. Образование еще никому не мешало, многозначительно изрек он и разрешил зайти в свою комнату, где на полках было множество свитков. Только аккуратней, это очень старинные вещи. Свитков было много, очень много. Видя такое богатое великолепие, парень долго рассматривал стеллажи и полки. Асгард, приметив, что многие рукописи являются описанием боевых техник, принялся жадно рассматривать каждую на предмет нужности. Вскоре он выбрал целый ворох свитков и спросил разрешения взять их на время для изучения. Старик скептически усмехнулся, но разрешение дал, и Асгард принялся изучать техники. То, что казалось когда-то скучным, сейчас было невероятно интересным. Беда, случившаяся с парнем, заставила его по-новому взглянуть на знания, особенно на те, которые могли даровать ему желаемые. Асгард впитывал каждую фразу свитков, перечитывал по несколько раз, пытаясь понять, как это можно применить к себе. Многое стало понятно из того, что говорил до этого учитель Исаму. В частности, Асгард разобрался в потоках силы и способах их использования, и сразу же применил полученные знания на деле, начав долгую медитацию, после которой едва ли не светился от энергии, переполнявшей его. За короткий промежуток времени были изучены техники смертельного ливня, удар хаоса и стрел ночи. Каждая из них могла давать необычные способности, но применить на практике Асгард их не мог. Пока не мог, едва только восстановятся меридианы и сойдутся в единые узлы, тебе не сдобровать, Акан, подумал Асгард, закрывая очередной изученный свиток.